Слава нашему Господу! Слава Богу! Господь дал нам сегодня день, может быть, не совсем по нашему распорядку, не по всем по нашим стандартам бывшим, вроде бы сегодня и не праздничный день, но я благодарен Господу за то, что Бог дал нам сегодня эту возможность. И если человеку будничный день, хотя можно было быть дома, и он оторвался от работы, то благодарен Небо, на ты есть что-то живое. Не говорю, что все хорошо. Наверное, и у меня, и у вас, может быть, что-то есть, что недоделанное, что-то недостроенное. Но я сегодня благодарю Господа, что наше сердце все-таки прилеплено к Господу. И оно ищет Его благословение. Слава Ему и благодарение. И потому очень приятно сегодня воспевать хвалу Господу. И если мы поем наши псалмы и песни, то они очень резко отличаются от песен этого мира. Я сегодня часто, даже случайно, слышу эту песню, кажется, что они поют и о чем они думают, и вообще, к чему они нужны эти песни. Но мы если сегодня поем, то мы благодарим нашего Господа за спасение, которое Он дал нам. И это не мираж, это не фантазия. Это не что такое отвлеченное, но это есть наша жизнь, за что благодарение Богу. Слава Богу. Я помню одно свидетельство, это было давно, в одной из церквей нашей области, когда я был в одном собрании, и покаялся один человек, это был отступник. До отступления, говорят, я его не мог знать, потому что он гораздо старше меня. Я в то время тоже был молодой, гораздо моложе. Я не мог знать его жизни. Но, говорят, довольно ревностный человек был. И проповедовал. Ну, а потом пьянство. Ушел. И, наверное, лет 20 блуждал у мира. В этой деревне не было ни одной семьи практически. Откуда его когда-либо не вынесли пьяного? Но вы знаете что? Ну вот это семя, которое было посеяно, оно все время говорило в его душе. И говорят, очень часто он шел пьяный и говорил, ну все ж таки пойду и погляжу, что там верующие делают. Зайдет, поплачет сзади, посидит и опять уйдет. И опять пьянство. Вот однажды он пришел, это было время, наверное, лет 20 прошло. И Господь через одну сестру открывает видение. Вот, говорит, раненая овца, и я сегодня ей перевяжу раны. Было служение. Он в конце собрания встал, когда был призыв, покаялся. И после засвидетельства на следующем собрании он сказал так, что, говорит, братья и сестры, я вот в то воскресенье первую ночь спал спокойно. Все 20 лет отступления. Я, говорит, ложился и думал, а что будет со мною, если я лягу спать и не проснусь? Где будет моя душа? Говорит, ни одной ночи не было за все время, когда я спал спокойно. А, говорит, в это воскрешение я первый раз после отступления спал спокойно. Потому что Господь спас, Господь оправдал, Господь простил грехи. И помните, Флопея Давид сказал, ложусь, сплю и встаю, потому что Господь защищает меня. Слава Ему и благодарение. Поэтому, конечно, когда мы сегодня благодарим Господа за спасение, то мы не просто звеним устами, мы на присущие нам в глубине наших чувств, мы благодарим Господа за то, что имеем, за то, что мы спим спокойно, за то, что встаем, и за то, что знаем, что если я даже лягу спать и не встану, то омыту кровью Христа, и я буду в обителях Господа. Слава Ему и благодарение. Поэтому сегодняшний день мне хочется говорить одну тему, и чтобы вы на это обратили внимание, потому что если не принять во внимание этих слов, то наш путь по земле будет трудным. И мало сказать трудным, можно идти и не дойти. Вы знаете, что Библия об этом говорит? Ну, если было так, как сегодня многие проповедуют. Но уже ты раз покаялся один раз, то все, уже ничего тебе не помешает. Ты все равно будешь спасенным. Знаете, друзья, неправда. Неправда. Спасение надо дорожить. В спасении надо ходить, чтобы нам и одетым не казаться нагими. И мы никуда не денем место Писания, которое говорит, что чтобы благодать Божия не была принята напрасно. Вы знаете, что это как-то вот не вяжется вот эти две истины. Благодать Божия принята и напрасно принята. Знаете, есть много людей, и их гораздо больше, чем нас, которые вообще не приняли благодать. И не собираются принимать ее. Они не хотят ее принимать. Но здесь понятно. Не принял благодати, не принял спасение. О каком спасении вечном речь можно вести? А уже когда Писание говорит, благодать Божия принята, то она относится к нам, к вам и ко мне, к любому из нас. Принято. И я вспоминаю вот этих 10 прокаженных, которые пришли ко Христу. И он им сказал, совет дал по Писанию. Говорит, священник должен был ставить диагноз проказы, и свободен ты от проказы или нет. Никто другой не имел права это делать. Он говорит, идите священникам покажитесь. Помните, они пошли и по дороге очистились. И 9 пошли. Тоже, наверное, с радостью пошли. Пошли в свои дома. Пошли заниматься своими работами. Библии их имен не называют, кто они были. Просто 9 человек. А один, кажется, шли вместе и получили вместе. Но когда он увидел, что он исцелен от проказа, он не пошел сразу в свой дом, не побежал куда-то к здоровым людям. Это была мечта прокаженного. Жить в долине прокаженной, кормят там с какой-то черепка и боятся подойти. И здоровый человек, ты можешь идти куда ты хочешь. Но первое, что сделал, он вернулся назад к Иисусу Христу и стал благодарить Бога за его исцеление, за его освобождение. Иисус Христос спрашивает, не 10 ли очистились, а где же 9? Вот если взять исцеление от болезни, благодать назвать, а эту часть благодати, часть милости Божией, то 10 получили. Но только одному Господь сказал, иди с миром, вера твоя спасла тебя. Остальные получили, но Христос не сказал им, что вера твоя спасла тебя, потому что их вера была, она куда-то их погнала в свое место. А потом, вы помните, я напоминаю, всегда говорю, когда затрагиваю эту тему, а потом этого одного, да Господь еще разделил на 5 мудрых и 5 неразумных. Вот тут те, которые пошли, еще на 10, а потом еще 5 отпали, еще для 5 благодать Божия была принята напрасно. И только 5 вошли, а для остальных двери закрылись, пошли, стали стучать, говорят, ну, мы ж хотели покупать что-то. Мы ж советы, говорят, поздно уже, надо было раньше покупать. Время нету. И вы знаете, я немножко побочную мысль выскажу. Наверное, у нас сегодня есть проблемы, которые мы иногда, может быть, неправильно решаем, или не можем устоять в них, потому что упустили время. Вот никогда не бывает так, чтобы Господь не предупреждал. Если Он что-то открывает, открывает для чего? Чтобы меры приняли. Мы не всегда понимаем это. Мы в некоторых случаях есть такие откровения, когда ты ничего поменять не можешь. Ты только можешь на колени встать, укрепиться, чтобы пройти через этот огонь. Что Бог назначил для очищения. И есть откровение, о котором Господь говорит, если ты примешь меры, это вообще тебе не придет в жизнь. И если мы их не принимаем, тогда приходят скорби, испытания, и мы прямо разбиваемся на этом пути. Почему? Как? Что? И я думаю, не однажды сигналы поступали этим 5 немудрым. Понимаете, это довольно сложная обстановка была у них. До последнего момента разницы никакой не было ни с кем. Я говорю, шли вместе, а потом уснули вместе, задремали. Правда ж так было? И спали вместе. Потом услышали голос о пробуждении и проснулись. И поправили светильники, и пошли дальше. И никакой разницы не было. а потом у пятерых стали гаснуть светильники. И вот тут вот на самом финише разделение получилось. И это был тот момент, когда поздно уже было что-то менять. Говорит, дайте нам вашего масла. Он говорит, не можем. Потому что будет недостаток и у нас, и у вас. Идите к продающим и купите. И они пошли. Я часто напоминаю, что такое купи-продай. Речь не идет о деньгах сегодня. Речь идет об обмене. Купля-продажа – это, по сути дела, обмен одно на другое. Ты мне хлеб, я тебе деньги. Сегодня есть, говорят, бартерный обмен. Вы мне давайте кожи, а я вам заплачу картошкой. Я как пример говорю. Это тоже купля-продажа. То даже сегодня, вроде мы только слушаем, но мы тоже покупаем и продаем. Мы могли быть дома и работать. Но мы решили, нет, надо пойти в собрание, помолиться, послушать Слово Божие. И что-то мы отдали, а что-то приобрели. Если бы мы этого не сделали, мы уже что-то затратили. Кто ехал, ну, затратил, наверное, бензин, затратил силы. Кто шел? Одни больше что затратили, другие меньше. Для здоровых это было проще. Для больных людей даже прийти это трудно. За все платить надо. Но вот то, что Господь делает с нами, стоит всякой нашей платы, за что благодарение Богу. И даже если жизнь положить, то и эту стоит, потому что это временное. А то, о чем Господь сегодня нам говорит и к чему призывает, это вечное, за что слава и благодарение Богу. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы в первую очередь благодарили Бога за возможность слушать Слово Господне, за возможность молиться и за возможность что-то добавить, обогатиться тем духовным богатством Словом Божьим. И кажется, с одной стороны, мы всю жизнь читаем одну и ту же Библию. И люди неверующие не понимают, что там можно читать всю жизнь. Но мы читаем, и еще что-то новое. Ну, не совсем новое, но немножко с другой стороны рассматриваем вот ту истину, которую Бог предлагает нам. Поэтому я сегодня буду читать один из текстов Писания, тоже будет всем известное место, это Евангелие от Луки. 18 глава, 1-8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее». Чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? А Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Но скажите, а для кого это притча новая сегодня? Мы не одну проповедь на эту тему слышали. И мы ее на память буквально знаем. Но кое на что надо сегодня обратить внимание. Потому что она для этого записана. Чтобы мы сегодня приняли этого внимание. И прежде всего, вы знаете, на что я обращаю внимание? На несколько вещей. В чем заключалась сущность просьбы этой бедной вдовы? Ну, на первый план, конечно, выходят слова Христа. Должно молиться и не унывать. Но суть заключалась в чем? В этой вдове, которую Господь вывел в притче, был соперник. Иисус Христос не говорил, в чем была проблема, за что они спорили. Что они хотели один иметь у себя, другой отнять. Это уже второстепенный вопрос. Но самый главный вопрос – защити меня от моего соперника. Вот эти слова, в эту притчу Христос говорил в связи с одной беседой. Я этот вопрос соперники оставляю чуть-чуть в стороне. Но напомню, какая беседа была продолжена этой притчей. Об этом написано в 17 главе. Я полностью, наверное, не буду читать вот этот текст, это тут 17 стихов. От Евангелия от Луки 17 глава. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажет вам, оно здесь вот или там, вот Царство Божие внутрь вас есть». Но это к фарисеям он говорил, а к ученикам говорил чуть-чуть другое. Сказал также ученикам. Фарисеи остались там где-то, за бортом современной истории. Их время кончилось со времени язычества, сегодня язычники спасаются. Их там немножко осталось времени для Израиля. А вот то, что Иисус ученикам сказал, да это нам сказал. Ведь первые ученики Христа, это были апостолы, с которыми он был. А дальше ученики передавали другим ученикам. И вот что Господь им говорил. Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как пошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и черный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не бросайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся орлы. И сказал та же им притча, это то, что я раньше читал. А вы знаете что? Что здесь подняты весьма серьезные вопросы. И многие богословские темы, на которые сегодня у богослова разделение существует, нет единого мнения, как это понимать. И как это будет на самом деле. И ученики тоже выслушали. Значит, придет, говорит, Сын Человеческий, будьте готовы, не теряйте даром времени. И будет так, кто не примет совету, один берется, другой оставляется. Это уж весьма серьезные вопросы. Где будет труп, там соберутся орлы. Это одна из тем, на которой сегодня люди спорят. Ученики говорят, Господи, а где же это будет? Они думали, короче, место укажет. Может быть, что ты скажешь? А он говорит, молиться надо, вот что вам надо делать. И тогда вот эти вопросы трудные, они будут решаться не совсем так, как вы хотели бы. И как сегодня понимаете? Вообще Христос очень часто, как будто не у попа говорил. Его спрашивают одно. Мы знаем, что ты убитый, пришедший от Бога. И вот таких чудес, которые ты делаешь, не будет делать никто, если не будет с ним. Бог вам говорит, вам должно родиться свыше. Ну, слушай, ты что, в общем, вроде бы не по теме. Или самарянка его спрашивает, где поклоняться, где воды набрать живой. А он говорит, иди твоего мужа позови. Значит, он всегда в корень проблемы смотрит. И я понимаю одно, с некоторой точки зрения. Каким бы мы знанием ни обладали, что бы мы сегодня не знали, какую бы мы сегодня силу не имели, какой бы опыт ни набрали, но если не будем молиться, и Господь не будет руководить нами, то мы нигде не сможем спасти. Ни от бедствий, которые приходят и придут, а тем более от гнева Божия невозможно спасти. Потом Господь говорит, вы просто избираете не тот путь, который надо. Они ему одни вопросы. Он говорит, надо молиться и не унывать. И вы знаете, на что я обращаю внимание? На одну истину, на которую мы часто не обращаем внимания. Потому что, если бы обращали внимание, то немножко по-другому шла бы наша жизнь. Вы знаете, что Господь сказал в отношении молитвы? Должно. Вот он начал притчу «должно». Он не дает на наше рассмотрение, как это вы там решите, будете молиться или нет. Он говорит «должно». Вы понимаете, что такое «должно»? Желательно, я бы хотел бы, мне очень приятно было бы. Это вроде об одном и том же идет речь. Но здесь уже как ты хочешь. А здесь написано «должно». Сколько молиться? Всегда. Должно и всегда. Вы знаете что? Я буду говорить на эту тему, продолжать ее. Я часто слышу вот такие вот рассуждения или жалобы. И жалобы, в общем-то, они так или иначе в адрес Бога направляются. Вот я уже, ну как пример, 30 лет молюсь, и Бог не отвечает. А я говорю, ты ни одного дня не молилась так, как надо. Если по 10 минут в день молиться, еще 100 лет можно молиться и ничего не достигнуть. Потому что написано «должно». Всегда. Что делать? Молиться. А вот это молиться, оно настолько неуважаемо в нашем разуме. А что молиться? Делать надо. Надо бежать, надо кричать, надо шуметь, надо бить вообще колокола. Надо, надо, надо и надо. А мы-то говорим о важности молитвы, но согласитесь, что она у нас по важности в разуме не стоит на первом месте. Стоит другое. Опять повторяю, бежать, кричать, говорить, делать надо. Да, и делать надо. Но когда в молитве придет решение, и ты то сделаешь то, что надо, это будет дело. Оно будет рождено от Духа Святого. Вы помните место Писания? Рожденное от Духа есть что? Дух. А рожденный от плоти, что? Плоть. Пусть она даже громкая, пусть она даже сильная, пусть даже там все кругом шумит от нашего дела, но это плоть. И я привожу один пример, это в самом деле было, я его проводил. Вот, что значит, когда Бог советует делать? И конкретный совет идет. Я об этом однажды говорил. Когда, значит, в одной деревне, это 30 километров от Барановича, это деревня, я знаю всех людей, которые были там задействованы. Это не просто притча или где-то пример, неизвестно откуда взятый. Это из конкретной жизни взят. Когда однажды одна из сестер долгое время звала свою неверующую соседку в собрание. Это, наверное, лет 20 или 30 продолжалось. Это было не раз, два и три. И она ни разу не сходила в собрание. Ну, то времени нету, то... Ну, вы знаете, сколько много отговорок. Когда человек не хочет, то он всегда найдет возможность отговориться, и чтобы не идти в собрание. Особенно в собрании. И вот пришло время. Эта соседка очень сильно заболела. И однажды Господь говорит этой сестре, иди ей засвидетельствуй о мне. Она говорит, Господи, да я ее всю жизнь звала, она ни разу не пошла. Чего я теперь пойду, когда она уже лежит, когда она уже ходить не может? Значит, вот насколько ценится, я 30 лет говорила, а теперь что я пойду? Вот свой труд 30-летний положил на чашу весов, что Бог сказал теперь конкретно иди. Я не думаю, что она правильно и делала. Но это просто общее такое, зовите, будите, зовите, стучите. Помните псалом? Последнее время летит, сердца ледяные стучите, разбейте, расплавьте гранит. И это надо делать, я не говорю, что это не надо делать. Но я немножко разницу провожу. Господь говорит второй раз. Иди и скажи о моем спасении. Она опять то же самое. Чего? Ведь сколько было дела, когда здоровая была, и она не пошла. Ну что теперь идти? И опять не идет. Прошло короткое время, это был в процессе одного дня было, в Чечне одного дня было. Господь настолько сильно говорит, иди засвидетельствуй. Она уже не выдержала. Идет туда, переступает порог этого дома, смотрит. Она лежит и спорит с кем-то, отбивается, не пойду, не хочу, кричит. Я говорю, слушай, что с тобой? Ты говоришь, что не видишь, черный ангел пришел, чтобы забрать меня, а я не хочу. Она ей говорит, слушай, давай молиться будем. А вот я не умею молиться. Я не знаю, как это делать надо. Она говорит, я тебе помогу. Я сейчас опущусь на колени, я буду говорить, а ты повторяешь за мной, как от себя. Она согласилась. Они совершили эту короткую молитву, сегодня называем молитву грешника, но, наверное, надо молитву покаяния, не знаю, как это правильно. Но понимаем сущность, что делалось. И когда она попросила прощения, повторила за ней, когда они сказали аминь, она поднимается, опускает ноги с кровати и поет псалом. Говорит, ни разу не было в собрании, не знала мелодии и слов. Но пропела один куплет. Да, я спасен, да, я спасен. А мы-то я кровью Христа. Да, я спасен, да, я спасен. И ныне я Божье дитя. Говорит, ложится опять. Ложит. О, а теперь за мной пришел светлый ангел. Говорит, один выдох и нету. Вот плоть. Хотя и плоть призывом-то не назовешь. Вот так вот напрямую. Это тоже работа определенная. Но как важно молиться и не унывать. И я думаю, без молитвы так просто не придет откровение. Оно не придет тогда, когда мы картошку копаем и руками, и головой. Вы поймите, что я говорю. Или пашем землю и руками, и головой. Мы говорим, ну невозможно молиться. Ну, делать работу молиться. А думать лишь бы, что можно. То вот молиться нельзя, а думать лишь бы, что можно. Оказывается, и совмещать можно, а молиться нет. Вы знаете, вот такая уловка у кого? Успокойся, это нормально, у тебя времени не было. Потом, когда я сегодня говорю о молитве, то я не говорю только о тех моментах, когда мы дома имеем возможность склонить колени. Или в молитвенном доме приходим, чтобы помолиться. И я говорю о всяком свободном времени, которое можем отдать молитве, чтобы иметь общение с Господом, чтобы иметь Его руководство. И это возможно, так надо. И Господь так сказал, должно всегда молиться. И я эту тему буду говорить более подробно, не унывать. Но напомню, все-таки, для чего ж надо молиться? Я возвращаюсь к той мысли, которую высказал раньше. Защити меня от соперника моего. Читаю один из текстов Писания. Апостол Павел однажды видел состязание по бегу, может быть, не один раз. И вот он что пишет. Первое послание к Коринфянам. 9 глава, 24-26 стихи. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все? Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. То есть, имею в виду, не просто бегите, лишь бы пробежать. Лишь бы не свалиться до финиша. Знаете, люди так часто тоже и бегут. Я знаю. Лишь бы добежал. Он говорит, не так надо бежать. Бегите, чтобы получить. И он говорит так. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Боюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмираю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. Это одна из мыслей текста, но вот и на что обращаю внимание. Апостол Павел говорит, как бежать надо. Бежите, чтобы первыми прибежать. Вы скажете, но нам-то сегодня здесь с кем состязаться? Друг с другом или с кем мы должны состязаться? Вы знаете, что имеется в виду? У нас у всех есть семьи. И в конце концов есть соседи. И наша собственная душа есть. И на нашу душу, на наши семьи, на наших родных и близких претендует дьявол, соперник. И кто быстрее добежит? Если мы в своих молитвах, в своем свидетельстве добежим первые до наших детей и засеем их сердце семенем Божьим, это наша победа. Мы добежали первые. Если мы сказали, пусть учатся, пусть работают, вот немножко подрастут, войдут в разум, и тогда будут выбирать, это уловка дьявола. Для чего? Чтобы он первый добежал и первый засеял. А вы знаете, как это непросто впоследствии переубеждать? И очень часто мы вот так и поступаем. Говорим, он еще маленький. Или, ну я не знаю, что мы еще говорим. Мы даем право не бежим, чтобы самые первые добежать. В наших молитвах перед Господом его душу оградить, а отдаем на авось. А дьявол никогда не будет ждать нас. Он бежит первым. И кто первый добежит? Я не знаю, что это им давы было, но нас соперничало за что-то. И соперник настолько был сильный, что она поняла, что она сама не справится. И она обращается к судье. А судья – это личность даже в государстве. Вы знаете, что если государство, ну, на должном уровне стоит, которое есть закон, то вы хорошо знаете, что судья даже может осудить президента. Потому что ты нарушил закон. Я сколько иногда у прессу просматриваю, говорят, поймали кого-то генерал за нарушение скорости и штраф дали. Ты генерал, я рядовой полицейский, но ты нарушил закон, отвечай по закону. И это одна из последних инстанций, куда обращаются, к судье. Но вот судья был неправедный. Знаете, настолько был падший человек, Бога не боялся и людей не стыдился. Бога сегодня многие не боятся. Живут так, как они хотят, делают то, что хотят, но хоть боятся людей и стыдятся. Перед Богом много сделано греха. А перед людьми мы вообще святые, правда? А кто знает? Разве только увидел, то тогда уже может, а раз не видел, то и святой. И здесь действительно, это был человек, которому трудно было достучаться. Вы помните, однажды князья сказали, там была беседа, что, мол, мы царю пожалуемся. Они говорят, мы Бога не убоялись, а царь что нам сделает? Но это знаете, что это аргумент. Мы говорим, Бога не убоялись, а что мы царя, что нам царь сделает, если мы Бога не убоялись? Но с другой стороны, собрались фарисеи Христа схватить, но говорят, но только не у праздника, народ возмутится. И потому надо делать так, чтобы народ не знал. Оказывается, народ тоже возмутится. Это тоже страшно. Это революции, это бунты, это кровопролитие, когда народ возмутится. Это беспредел всякий. Тоже страшно. А это был такой судья, и Бога не боялся, и людей не стыдился. Но знаете, кого он только убоялся, это чисто условно, вдовы. Вот одна она меня достала хорошо. Говорит, никого не боюсь, а вот эту бедную, не знаю, что с ней делать. Идет и просит. Знаете, что судья, который Бога не боится и людей не стыдится, он может и резко указать на дверь. Он может сказать, он может унизить. И я думаю, что может быть, оно так и было. Но в этой вдове настолько была сильная нужда, насколько она понимала глубину этой проблемы, она ни обид не допускала. Она никаких сомнений не было. Она шла и просила, хоть ты что хочешь, говори, но защити меня. И вот знаете, что сказал? Говорит, хотя я и Бога боюсь, и людей не стыжусь. Но говорит, я от нее не смогу, она будет докушать мне. Надо защитить. Надо, потому что вынудила. И Господь говорит, вы слышите, что говорит судья неправедный? То как тогда я, праведный судья, видя, что все то, что есть, могу не ответить на ваши молитвы? Хотя, говорит, и медлит. Но я обращаю внимание вот на что, на одну деталь очень важную, которую мне хочется сегодня подчеркнуть. Кого он защищает? Какую вдову? Слушайте. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему? Есть разница? Вопиять и две минуты сказать, вот так и побежать дальше. Наверное, есть. Оказывается, не просто молящихся, а вопиющих. И вам не надо пояснять разницу, что такое вопиять. Не надо говорить, на какой глубине эта молитва должна быть. И сколько часов молиться вопиющих к нему день и ночь. Я у себя спрашиваю, а вы у себя спросите. Вот было когда-нибудь такое или нет, чтобы вопияли день и ночь. Хотя один день. Не было, ну не было же. Но были часы, может быть, были. Плакали, когда муж обидел или избил. Тоже можно плакать, надо так избивает мужья, что будешь плакать и день, и ночь, но от чего? От боли они вопияли к Богу день, ночь и его спасение. Вы поняли разницу, о чем я говорю? Молитва. Речь идет о молитве. И, наверное, если принять во внимание вот эту притчу, которую Господь сказал в назидание, то, наверное, никто из нас еще ни разу и не молился так за всю жизнь. Я могу ошибиться, но сказать, что никто. Но, наверное, большинство никогда не понимали вот так, когда Господь защитит и в каком случае Он будет на помощь. Я не сомневаюсь. Если бы о своих детях, мужьях, действительно вопияли с плачем, где-то уделивши время день и ночь. Наверное, Господь давно ответил бы. Но этого-то не было. Было. И огорчения были, и желания были. Я вот так вот часто вот смотрю на нас, людей. Вот насколько есть большая разница. В чем? Я и себя не исключаю из этого числа. В отношении служения Богу и в отношении служения себе. Пахать, строить, целый день будет. И забудешь, что и есть надо. Правда? А кто-нибудь, когда ставший на колени, помолился, хотя бы 8 часов, вот как на работе, и забыл поесть. Никогда не было. Не было такого. И вот разница. Служение Богу и служение самим себе. И самое первое, на что я обращаю внимание, в молитве – это фундамент. После такой молитвы, основательной, серьезной, и успех будет, когда мы пойдем и говорить будем, и когда делать будем. А без этого фундамента оно все получается очень зыбко. Оно на энтузиазме построено. Оно даже на ревности построено, может быть, но фундамента-то нет. И вот Господь здесь говорит на эту тему. Очень хорошую притчу. Много проблем называют. Глобального масштаба. Когда не хватит всю землю, говорит, но вы не бойтесь. Вам надо молиться и не унывать. И сказал вот эту притчу, которую я сегодня прочитал. Как бы я хотел, чтобы мы сегодня все, я, если это надо, вы, если это надо, поменяли свое мнение в отношении дела Божия. Я напомню одну из глав, кажется, книги пророка Агея, я ее как-то еще не просмотрел, когда Господь упрекал свой народ. Я тут не один раз повторил, еще не раз повторю, потому что я хочу, чтобы мы насколько можно поменяли свое отношение к молитве и к делу Божьему. И немножко по-другому думали и мысли. Он там упрекал свой народ за то, что говорит, вы живете в ваших домах украшенных, а мой дом в запустении. Помните? За это, говорит, и небо заключилось, не дает вам росы, и земля не дает произведений своих. А за что, говорит? А за то, что мой дом в запустении. И здесь Господь не имел в виду, что Он хочет, чтобы мы жили в подвалах. Не в этом дело. Пожалуйста, живите. Имейте возможность иметь лучшее, имейте, но пусть это будет в рамках, и пусть на первом месте будет дело Божие, то, которое мы должны делать, мы должны делать. Знаете, вот эта тема как-то, она мгновенно родилась, когда однажды один из братьев пришел и сказал мне такую вещь. Ну, вот один из братьев отказывается работать в деревне одной. По какой причине? Он говорит, ну что, я вот уже 2 года езжу. И никто не покаялся. Вот те, которые были там, они и остаются. Но даже они не покаялись несколько лет. Что вы будете делать? Я не буду туда ездить. А я сам себе думаю, сразу вспоминаю этот текст Писания и думаю. А там написано в этой первой главе. Сеете много, а собираете мало. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату, зарабатывает для дырявого кошелька. А если что принесет домой, то я эту развею. За что? За то, что думаю, запустим. Не думаю. Вот хорошо. А тут он решил, что надо кончать все. Это бесполезно, не надо. Но если дома посадил или посеял, и собрал мало, на следующий год, что, не будешь сеять? Будешь сеять. И опять соберешь мало, и опять будешь сеять.